По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 30 июня Словенский комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене выставил на своем сайте бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена в защиту самостоятельности. И труд уважаемого Ким Чен Ына «Дело великой партии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира непобедимо».